Именно в этом качестве я и заработал смертный приговор, а не за реальные достижения в том самом разгроме их тренировочного лагеря. Если бы ты знал, как мне хотелось своими руками пристрелить эту суку Викторию. Знаете что? Голос Кацубы прозвучал откуда-то снизу. Тут ведь есть надпись. Они обернулись. Кацуба сидел на корточках, вытирая рукавом куртки никелированный бок чемоданчика. Мазнув еще пару раз, громко прочитал вслух: «Фабрика медицинских инструментов Орчито, 1976 год». «Открывай», — жестко сказал Мазур. «Ты что, открывай», — повторил он. «Тот самолет на дне валяется под водой лет 20, не меньше. Может, больше. Проржавел до состояния решета. Там два чистеньких скелета и куча хлама того же возраста. Это не тот самолет. И я теперь не уверен, что есть другой». «Нет другого», — сказала Ольга. «Только этот. Мы посылали сюда самолет электронной разведки». «Что удивляешься? У нас они тоже есть. Ни в одном озере Чукуманского каскада нет другого самолета. Только этот. Мы не стали рисковать аквалангистами. Кто вас знает? Там и мина могла оказаться». «Серьезно? Он старый?» «Сбей замок», — рявкнул Мазур, встав над напарником. «Но не может же этот гад оказаться прав. Замок сбей!» «В самом деле, Михаил», — примирительно протянула Ольга. Кацуба решился, сходил в лодку за ножом Мазура, вогнал лезвие под широкий никелированный замок, нажал как следует. Замок не поддался. Взмыв на ноги, рявкнув что-то нечленораздельное, Кацуба, что есть силы, ударил по рукоятке ножа тяжелой подошвой ботинка. Кончик лезвия отлетел вместе с замком. Кацуба вмиг опустился на корточки, стал вытаскивать ослизлые на вид кожаные мешочки, бросил парочку на песок, потом взял чемоданчик обеими руками и вывернул содержимое на земь. Одни мешочки, черные, сморщившиеся, липкие. Полоснув по первому попавшемуся сломанным ножом, Кацуба вытряхнул себе на ладонь пригоршню черных бесформенных камешков. «Опалы», — разочарованно сказала Ольга. Присела, без брезгливости распутала ногтями тесемки другого мешочка. «Алмазы, необработанные». «А в том?» «Опалы», — сказал Кацуба, демонстрируя на ладони. Какое-то время казалось, что он заплачет. Мазур не мог ошибиться. Именно это выражение и держалось на лице подполковника секунды три. «И у меня», — отозвалась Ольга, старательно поддевая ногтями скользкие тесемки, «опалы, алмазы. Помните, в поселке Опалов ходила байка, что какой-то удачливый старатель лет 20 назад пытался контрабандой вывести на самолете немаленькую добычу? Все сходится. К самолету, ты говоришь, лет 20. В километрах в 200 северо-западнее граница. Он не первый, кому в голову приходила такая идея. Иным и в самом деле удавалось миновать границу по воздуху. Должно быть, попали в грозу, если дело происходило в сезон дождей». Мазур боялся встретиться взглядом с Кацубой. Неисповедимы тропинки и тайной войны. Иные ее игры насквозь безумны, хотя и происходят в самой, что ни на есть, доподлинной реальности. Но их не могли отправить сюда за этим. Весь прошлый опыт, вся жизнь протестуют против такого предположения. Франсуа оказался прав и ничуть их не обманывал. Они и в самом деле выполнили все, ради чего их послали. Несколько дней назад, сами о том не подозревая. «Пресвятая Дева!» — воскликнула Ольга, добавляя соли на рану. «Значит, настоящей целью операции в самом деле была Тилькара». Она присела рядом с Мазуром на обширный камень и залилась звонким хохотом, не столь уж и веселым, правда. Смех становился все деланнее. Наконец она замолчала, печально покривила губы. «Господа офицеры, мы все трое полные идиоты, вердат?» «Утешает одно. Вместе с нами в этом приятном состоянии находится масса людей в парочке стран, чинуш, у которых в 10 раз больше золота на погонах, чем у нас». «Это в самом деле утешает», — мертвым голосом отозвался Кацуба, все еще сидя на корточках над грудой опалов и алмазов, высыпанных из доброй половины мешочков. Отвернулся и продолжал с тупым усердием робота вспарывать новые и новые. Пытался ненадолго отсрочить окончательное признание истины. «Давай, давай», — сказал Мазур уныло. «Вось где-нибудь там отыщется шифровка или ключ от Форт Нокса». Кацуба зло фыркнул, но не перестал трудиться. В конце концов, слева от него образовалась кучка опустошенных мешочков, а справа тускло посверкивающая груда стекляшек и черных, и похожих на осколки битых бутылок. У подполковника хватило выдержки не исследовать вдумчиво пустые мешочки. «Михаил, не вздумайте дать этой куче хорошего пинка», — серьезно сказала Ольга. «Разлетится, потом придется долго собирать. Это же ваша. Статья 47А. Найденный клад или имущество, по истечении срока давности утратившее собственника. Налог 40%, остальное ваше». «Спасибо», — столь же серьезно сказал Кацуба, открутил пробку с найденной в палатке бутылки виски и присосался к горлышку. «Самое удивительное, что хоть какой-то самолет обнаружился». «Ничего удивительного», — поразмыслив, сказала Ольга. «Видимо, кто-то из ваших краем уха слышал про эту побосенку с самолетом, и когда ставили Дезу, использовал сюжет, сам не представляя, что угодит в десятку». Мазур молчал. Он добросовестно пытался сосчитать, сколько людей погибло как раз из-за того, что поверили в эту Дезу. Или помогали ее ставить, или попросту подвернулись под горячую руку тем, кто в эту Дезу поверил. Или соприкоснулись с ней и увидели свой интерес в том, что им казалось правдой. «Бог ты мой, какой штабель!» «Провались оно все», — в сердцах сказала Ольга. «Перед вами не стыдно приоткрыть душу. Вы сами в таком же положении. Не вам надо мной смеяться. Я-то думала, подвернулась честолюбивой девчонке операция века». «Это все от молодости», — сказал Мазур. «С годами такие мысли напрочь из головы вылетают». «Ты меня возненавидел?» «Ну, вздор. Так бывает только в романах. Сразу. Злишься? Ты знаешь, ни капельки», — сказал он понуро. «Не судите и не судимы будете. Сам хорош. Тоже умеренно лицедействовал в меру своих скромных возможностей. Где уж было догадаться?» Он глянул на Кацубу. «А кое-кто догадался, а?» «Не сразу», — сказал Кацуба. «Были прикольчики, да простит меня сеньорита майор. К примеру, Ольга несколько раз назвала нас офицерами во множественном числе, хотя в тот момент никак не могла знать, что мы оба при чинах, в роли офицера выступал ты один. Ну, потом начал сопоставлять и анализировать. Долго рассказывать, да и незачем. Главное, я не был влюблен по уши, как некоторые. И могу повторить вслед за Шерлоком Холмсом: самая красивая женщина, какую я видел. Ну, это жутковатая и неаппетитная история». Он печально улыбнулся. «Знаете что, ребята, не сидите, как на собственных похоронах, а идите-ка вы в палатку, задерните полог и, простите на грубом слове, трахнитесь как следует. во всей этой идиотской ситуации единственное осмысленное и полезное действие. Я не сентиментален. Просто вижу, что меж вами до сих пор так и проскакивают искры, да и времени у нас теперь много, поскольку делать больше нечего. Когда выберемся отсюда, один бог ведает. Когда-то еще Бакаси пригонит катер к устью. Валяйте, право. Заодно и помиритесь. Идея хорошая, медленно сказала Ольга. Ужасно мне нравится. Ему, думаю, тоже. Только времени нет. Возможно, я в чем-то и прокололась, Михаил. Но я все же профессионал. Ах, вон что! Ничуть не удивился Кацуба. Рацию я бы заметил обязательно. Некуда ее было спрятать. Радиомаячок, а? Угадали. Она достала из кармана блестящую коробочку с короткой антенкой. Они уже вылетели. Глава 16. Крокодильи сапоги. Эчеверия? Угу. Тогда, по-моему, самое время потребовать консула, спросил Кацуба спокойно. Ох, да не устраивайте вы комедию, устало отмахнулась она. Никто вам ничего не сделает. В Латинской Америке уважают дипломатические паспорта. Хочу только уточнить, что вербовке я поддаюсь плохо. Ольга вздохнула. Мне очень неловко, Михаил. А не пошли бы вы в задницу с вашими плоскими шуточками? Какие тут шуточки? Сказал Кацуба без улыбки. Вполне уместные уточнения. Боюсь вас разочаровать, но нам вы не нужны. И без вас есть отличный канал. Между прочим, мы неплохо умеем качать информацию из крупных держав. Мы в более выигрышном положении, потому что сверхдержавы непременно вынуждены пускать в оборот добытые данные, а мы их используем выборочно, для сугубо конкретных проблем, далеко не все. Что уменьшает вероятность провала источников и дает комбинации. А ваш Джон Смит был очень словоохотлив, и потому я столько о вас знаю, что вы, наверное, удивитесь. Кстати, со Смитом все в порядке. Уже есть полицейские протоколы, уже задержали двоих головорезов, которые его коварно зарезали ради бумажника, и своих показаний они ни за что не изменят. За Смита им сидеть втрое меньше, чем за ту контрабанду, которой они на самом деле занимались. Ольга покосилась на Мазура с тем же смущенным вызовом. «Я чудовище, а?» «Не надо себе льстить», — сказал он спокойно. «Я уже столько играю в эти игры, что чудовищами мне кажутся нормальные люди. Интересно, что ты в Англии заканчивала?» «Все весьма интересное заведение. Первая девушка из Латинской Америки, которая туда поступила и успешно закончила». Они долго молчали, сидя рядком на большом теплом камне, и Мазур не чувствовал себя побежденным. Здесь попросту не было победителей. Победители пребывали очень далеко отсюда, за Атлантикой, за 39 земель. Потом он встал и, повернувшись к Ольге спиной, принялся одеваться. Неловко как-то встречать группу захвата голым. Должен соблюдаться некий этикет. Свистящее лопотание винтов раздалось внезапно. Вертолеты, сделав горку, неожиданно вывалились из-за вершины горы на том берегу, разомкнулись и пошли прямо к ним, умело выстроенной лесенкой. Три иракеза на разной высоте, правее и выше, ощетинившиеся пушками и реактивными снарядами барракуда огневой поддержки. Судя по всему, капитан Эчеверия опасался нехороших сюрпризов. Передний иракез развернулся правым бортом, зависнув над водой у самого берега. В квадратном проеме торчало дуло пулемета. Настороженно вглядывались из-под круглых касок автоматчики. Блеснули линзы бинокля. Секунд через 20 строй рассыпался. Три вертолета пошли влево на широкую косу, потому что приземлиться возле того места, где уныло сидела на камне троица, было решительно невозможно. Четвертый иракез, как это иногда бывает, казавшийся из-за осмысленности маневров живым существом, в конце концов повис над едва прикрытой водой россыпью гальки, погнал по воде морщинистую рябь, в лицо им ударил тугой ветер. Капитан с высоты примерно метра спрыгнул на гальку, хрустя по ней подошвами сапог, направился к ним. Вертолет тут же взмыл и полетел к остальным. Эчеверия приближался неторопливо, вышагивая почти парадным шагом, словно не по щиколотку в воде ступал, а чеканил шаг перед президентом на большом смотру. Он ни чуточки не изменился, все так же чисто выбритый, невозмутимый, с белым профилем Сталина на отвороте пятнистого комбинезона. Небрежно отдал честь и усмехнулся. Признаться, не ожидал обнаружить столь идиллическую картину. Зная взрывной темперамент сеньориты Каррес и ваши ухватки, Ольга прямо-таки стегнула его взглядом, и он, вот чудо, на миг стушевался, улыбнулся чуть растерянно. Мазур вспомнил, что тигрерос подчиняются ДНГ, и невольно посочувствовал мужику. Оказаться под командой женщины, старшей по званию, да еще бывшей монастырской школьницы, к которой когда-то сватался. Ситуация несколько пикантная. «Можно посмотреть на ваш загадочный клад?» — спросил капитан у Мазура. «Боже упаси, я не собираюсь немедленно у вас его отнимать. Мы вместе поищем пути разумного компромисса». «Рамон, здесь сидят два идиота и одна идиотка», — сказала Ольга с грустной улыбкой. «Могу тебя обрадовать. Ты только что попал на вакантное место четвертого. Достаточно народу, чтобы открыть клуб шпионов-идиотов, а?» Капитан великолепно держал удар, пусть в данном случае и словесный. Не моргнув глазом, он присел рядом с Мазуром, вынул из нагрудного кармана сигару в белом жестяном футляре и преспокойно спросил: «Значит, мальчишка был прав?» «Полностью», — сказала Ольга. «Нужно теперь что-то для него сделать. Взять назад». Капитан спокойно сообщил Мазуру: «Понимаете ли, коммодор, когда операция по вашей встрече и достойному приему еще только разрабатывалась, один молодой аналитик с пеной у рта принялся доказывать, что мы имеем дело с грандиозным блефом, что вся история с затонувшим самолетом, из-за которого готовы схватиться русские и гринго, не более чем искусное прикрытие для какой-то совершенно другой операции. Увы, мальчишке не повезло. Во-первых, начальство не любит слов «мне представляется», «у меня впечатление». О каких-либо конкретных данных у него не было, лишь подозрения и ощущения грандиозного обмана. Во-вторых, он не соблюл меры, держался чересчур вызывающе. И генерал Чунчо его тут же вышиб из департамента. Он встал, осмотрел кучу драгоценных стекляшек, вернулся и разжег сигару. «Значит, блондинка из Телькары и была той, из-за кого заварилась каша? Можете не отвечать, мне и так ясно. Другой какой-либо акции вы просто не проводили. Реконструировать все нетрудно. Конечно, мелкие детали знаете только вы, но это не важно». «В самом деле, идиотизм. Поскольку сеньорита Каррес внесла и вас в число идиотов, надо полагать, вы и сами понятия не имели, в чем соль. Что ж, в столь представительной компании как-то не обидно показаться идиотом. Тем более, что почетным председателем нашего клуба будет сам генерал Чунчо. Живая легенда, живой пример. Акелла промахнулся». И он повторил с нескрываемым удовольствием: «Акелла промахнулся». Ольга мне говорила, есть какая-то русская пословица насчет вьющегося каната, у которого обязательно есть конец. Генерал Чунчо, самое пикантное, лично благословил вас на путешествие. «Простите», — непонимающе спросил Мазур. «Господи!» — ощерился Эчеверия. «А вы не догадались? Дон Себастьяно Авилла. Это и есть генерал Чунчо, легендарная фигура в истории наших секретных служб. Умело работать старшее поколение, не правда ли? Эти придурки герильера понятия не имели, кого приговорили к смерти». Мазуру стало несколько не по себе, да и Кацуба помрачнел. Капитан, без сомнений, только что выдал им одну из наиболее охранявшихся государственных тайн или секретов спецслужб, что в данном случае без разницы. Профессионалы так откровенничают в одном единственном случае, когда уверены, что собеседник уже никому и ничего не расскажет. «Что это вы напряглись, друзья?» — безмятежно осведомился капитан Эчеверия. «Неужели испугались, что я могу вас обидеть?» «Бросьте. Ничего с вами не случится. Наоборот, обладание протухшими государственными тайнами еще никого не сгубило. Я могу дать слово офицера, что вас не только не обидят. В ближайшие дни какой-нибудь надутый павлин из президентского дворца вручит вам ордена, причитающиеся за ликвидацию двух из трех главарей Юпанки. Знаете, как выглядит торжественная церемония? Конечно, в таких вот случаях она происходит вдали от посторонних глаз, но обставляется торжественно. Взвод конных драгун в мундирах времен войны за независимость, сабли наголо, павлин в нагрудной ленте цветов национального флага, оркестр. Я заикнулся было, Мазур. Вы будете в этой церемонии участвовать, друг мой, сказал капитан непреклонным тоном. Будете. Не столь уж высокая плата за возможность выехать из страны беспрепятственно, без лишних задержек и каких бы то ни было вопросов, не правда ли? Я знаю ваши настоящие имена, так что у вас не будет проблем с ношением, и драгуны отсалютуют вам саблями. Боюсь, только генерал Чунчо не сможет эту церемонию лицезреть. Ольга фыркнула. Глядя, как переглядываются эти двое с веселым, хищным азартом молодых волков, Мазур очередным озарением сообразил, в чем тут дело. Неудача для Ольги и капитана будет как раз их козырем в какой-то собственной игре. А Келла промахнулся. Молодые волки наверняка сожрут генерала Чунчо быстро и качественно. Ну, не они сами. Наверняка есть какой-то моложавый полковник, а то и честолюбивый бригадный генерал. Есть начавшаяся не вчера интрига. Есть и ярое желание спихнуть с дороги оплошавшего вожака. Для кого поражение, а для кого и триумф? Ничего нового. Мы в их возрасте были точно такими, с поправкой на время и страну. Конечно, нам и в голову не пришло плести интриги против папы кукареку или железного дровосека. Но потаенно каждый думал примерно то же самое, что наши каперанги отяжелели, что время их, честно говоря, прошло, что пора им на заслуженный пенсион, чтобы не притормаживали молодых, не тыкали в нос устаревшим опытом былых лет. И когда папа кукареку нарвался в Африке на ту пулеметную очередь, при всей непритворной боли утраты, где-то в закоулочке сознания сидели чувства, имевшие с горем мало общего. И были они сродни злорадству. Лопухнулся старик. Реакция уже не та. Надо было уйти вовремя, пока не завизжали за спиной. Акелла промахнулся, Акелла промахнулся. Перед самим собой не стоит лукавить. Молодые волки везде одинаковы. Вот только мы уже понимаем, что рано или поздно сами услышим азартное молодое повизгивание за спиной. А эта парочка такими тревогами не задается. Ибо пока что возмутительно молода. Но обязательно кто-то начнет наступать им на пятки лет этак через 15, дыша в загривок жарко молода. из леса вереницей вышли тигрерос, окинули их любопытными взглядами и, повинуясь жесту капитана, направились к палатке. «У нас будет время кое-что обговорить», — сказал капитан. «Нужно за вами все как следует подчистить, чтобы ни у кого потом не возникало ненужных вопросов. Благо на Герильера можно свалить, если не все, то очень многое. Извините, я вас ненадолго оставлю». Он поднялся, взял за локоток Ольгу, и оба отошли метров на 50, так что невозможно было расслышать, о чем они там говорят. Между деревьями показались новые солдаты. Двое несли акваланги и черные гидрокостюмы. Вышкаленно, не обращая внимания на Мазура с Кацубой, они под командой энергичного сержанта стали разоблачаться. Сержант, подойдя, махнул двумя пальцами у козырька пятнистого кепи и вежливо осведомился. «Простите, сеньор коммодор, можно спросить, куда вы дели сеньоров из палатки?» Мазур молча показал на воду в нужном месте. Кивнув, сержант вернулся к аквалангистам и принялся им что-то растолковывать. Кацуба, не вставая, нагнулся, поднял бутылку виски и глотнул из горлышка. «Дай хлебнуть», — хмуро сказал Мазур. Все внутри бунтовало. Ситуация была дикая, противоестественная. Никогда в жизни, настигнутый погоней, он не оказывался в столь мирной обстановке. Если его когда-то и преследовали, то всегда исключительно ради того, чтобы убить или, в крайнем случае, взять живым для допроса, который хуже смерти. Нынешнее положение было насквозь непривычно. Кацуба, надо полагать, испытывал те же чувства. Их игры всегда проходили по одним и тем же правилам, не менявшимся истори. Никто и подумать не мог, что начнутся другие игры, что будет Тилькара. «Как думаешь, не врет насчет драгун?» — спросил Кацуба. «Что, жаждешь триумфа? Ну, интересно просто. В жизни со мной не случалось. Случится», — сказал Мазур. «Они ж обязательно стрескают чунчо без хлеба и кетчупа. Он, как глазенки горят, предвкушением доброй охоты. А вот нам после карнавала с ряжеными драгунами придется дома год отписываться». И это последний из рассказов о Маугли. «Верю, что мы доберемся домой благополучно, но вот не верю нисколечко, что Родина щедро напоит нас березовым соком. Не вылететь бы без пенсии». «За что это?» Мазур хмыкнул, показав на вертолеты вдали. «За сотрудничество со спецслужбами страны пребывания». «Брось», — сказал Кацуба без особой убежденности. «Времена все-таки не те». «Времена всегда разные, а вот люди те же самые». Вернулся капитан Эверрия, вежливо сказал Мазуру: «Прошу вас на два слова, коммодор». Они отошли к деревьям. Поискав глазами Ольгу, Мазур увидел, что она стоит не так уж и далеко, сунув руки в карманы куртки, выпрямившись, неотрывно глядя, как входят в воду аквалангисты, неуклюже переступая, высоко задирая ноги в широких черных ластах, шлепая по мелководью. Поза девушки показалась ему напряженной. Он вопросительно оглянулся на капитана. «Знаете, — вполголоса сказал Эчеверия, — мы с сеньоритой Каррес довольно давно работаем вместе. У меня есть и личные причины озаботиться ее судьбой». «Я знаю». «Осторожно», — сказал Мазур. «Она мне говорила». «Я тогда был очень молод и очень глуп. А быть может и нет. Тогда просто невозможно было предсказать, что она станет... Вы знаете, она всерьез намеревается стать первой в Латинской Америке женщиной, которая возглавит секретную службу. Не удивлюсь, если это когда-нибудь случится». «Я тоже». «Не беспокойтесь, коммодор. Прошлое перегорело, и мне сейчас не о чем жалеть. Вовремя понял, что я не ее половинка. Ей нужен человек, в котором идеально сочетался бы и властелин, и покоренный женщиной мужчина. Это вовсе не столь уж фантастическое, как может кому-то показаться, сочетание. На мой взгляд, оно как раз вам и свойственно. Короче говоря, есть вещи, о которых даже в конце 20 века, при всей эмансипации, молодая женщина из общества не может говорить с мужчиной. Пришлось на правах друга взять эту миссию на себя. Он усмехнулся. «Правда, у меня нет красного платка. Это у нас обычай». «Я знаю», — тусклым голосом сказал Мазур. «Всадники на конях с красными лентами в гривах скачут к дому девушки и кричат: «Фуэга!» «Вот именно. Я готов подойти к ней и сказать: «Фуэга!»» Настал момент, когда недомолвок не осталось. Глупо было думать, что он не настанет. Глядя в землю, Мазур вовсе уже севшим голосом произнес: «Вам нет нужды себя утруждать». «Вы меня правильно поняли, коммодор?» «Совершенно», — сказал Мазур. «Вы великолепно говорите по-английски, а я прекрасно его понимаю. Но я, простите, вас не понимаю. Вы на нее разозлились?» «Нет, ни чуточки. Я не гожусь в мужья блистательной наследницы поместья и плантаций, капитан. Только-то и всего. У меня нет ничего, кроме пригоршни орденов и квартирки, при одном взгляде на которую ее швейцар, если у нее какой-то швейцар, умрет от смеха». «Такой ход рассуждения делает вам честь», — сказал Эчеверия. «Однако позвольте вам напомнить, что менталитет здешнего общества во многом отличается от свойственного вашей родине. Могу вас заверить честным словом офицера, что подобный брак в глазах здешнего общества не будет чем-то необычным и не вызовет ровным счетом никаких суждений, которых вы могли бы стыдиться». «Все равно есть и другой вариант», — сказал Эчеверия. «То, о чем я вам сейчас скажу, санкционировано вышестоящим командованием. Не хотите быть безденежным эмигрантом, будьте респектабельным морским офицером. Мы – нация эмигрантов, коммодор. Для нас всякий приезжий, владеющий нужной для страны профессией, желанный и уважаемый человек». «Я вытряхнул из Смита все, что касалось вас. Просто морских офицеров у нас достаточно, но вот профессионалов подводной войны с вашим опытом и выучкой почти нет. На границе неспокойно. Чо-чо наглеют, новые военные действия не исключены. Я вам гарантирую офицерское звание нашего военного флота, аналогичное тому, что у вас было в России, и весьма неплохие перспективы служебного роста. У вас просто не будет конкурентов. Наши воздушно-десантные войска когда-то ставил англичанин, а зенитную артиллерию — поляк. Они умерли в высоких чинах, кавалерами всех мыслимых орденов. Мы, Коронадо, сплав всех наций Европы. Вас просто не в чем будет упрекнуть. Понимаете, вот какая штука, — сказал Мазур. С тех самых пор, как существуют наши подразделения, не было ни одного предателя. Ни единого. При чем тут предательство? Мы что, воюем? Я имею в виду наши страны. Вы что, чему-то изменяете? Я запросил в разведке кое-какие подробности о ваших армейских порядках. Вы хоть завтра можете законнейшим образом выйти в отставку и совершенно официально обратиться в наше посольство. Более того, никоим образом не хочу вас уязвить, но я знаю, в пересчете на доллары, какую пенсию вам будут платить. Простите, в такие цифры не поверит ни один здравомыслящий человек. Но ребята из внешней разведки уверяют, будто так и в самом деле обстоит. Если бы со мной так обошлась моя страна после 20 с лишним лет службы, то при всей моей любви к ней матерей не выбирают, — сказал Мазур. А если мать неблагодарна, если она предает, если, наконец, вы и так сделали для нее все, что только в человеческих силах, и теперь имеете право жить для себя. Страна не имеет права предавать своих офицеров, которые служили ей верно, на пределе сил. Если она это делает, не заслуживает права именоваться Родиной. Я вас не понимаю, коммодор. Бывают ситуации, когда хранить верность глупо. Простите, но так оно и есть. Возможно, сказал Мазур. Только я не могу. Есть вещи, через которые я просто не могу переступить. Вот и все. Если без высоких слов. Я их просто не умею говорить. Коммодор, все, сказал Мазур. Простите, но не стоит дальше. Хорошо подумали. Мазур кивнул. Он просто не мог говорить. Ольга смотрела в их сторону. Эчеверия удрученно пожал плечами, разведя руками. Вид у него был удрученный и беспомощный. Нескончаемо долгий миг Мазур и Ольга смотрели друг другу в глаза. Золотоволосая фигурка на фоне леса, пронизанного косыми яркими лучами заходящего солнца, была прямой, как туго натянутая тетива. Слишком многое уходило с ней из его жизни. Он понимал, что никогда больше ее не увидит, и не знал, как теперь жить с болью в сердце. Но иначе поступить не мог. Не мог переступить через то, что не определяется словами. Вряд ли есть такие слова. Их не бывает. Немой разговор взглядами длился то ли век, то ли миг. Ольга резко повернулась, волосы вспыхнули золотистым пламенем, попав в солнечный луч, и скрылась меж деревьев. Быстро пошла, почти побежала в ту сторону, где стояли вертолеты. Мазур понимал, что никогда больше ее не увидит. Любимую. Эту. Такой пустоты в жизни не ощущал. Все было зря, и он сам тоже. Капитан Эчеверия произнес негромко: «Знаете, сначала я отнесся к вам несколько свысока, вы, должно быть, заметили. Вы мне отчего-то показались виловатым и никчемным, стандартным шпиончиком с дипломатическим прикрытием. Теперь я отношусь к вам с нешуточным уважением. Я видел, на что вы способны. Но, простите, вы полный и законченный идиот». «Я знаю», — сказал Мазур, чувствуя, как перехватывает горло, а в сердце по-прежнему сидит ледяная заноза, от которой никогда уже не избавиться. Но на свете столько идиотов, что я нисколько не бросаюсь в глаза. И отвернулся, чтобы собеседник не видел его лица. «Отечество и свобода. Дворец Ремедильос. Государственный герб. Выступая от имени народа Санта-Кроче, доверившего мне представлять свои интересы на высшем посту в стране, памятуя о том, что зло должно караться, а смелость вознаграждаться, стоя на страже демократических завоеваний, завещанных нашими отцами-основателями, я, президент Республики Санта-Кроче, настоящим объявляю, в соответствии с делегированными мне народом правами, награждаю орденом Санта-Роса с мечами на военной ленте подданного Российской Федерации Кирилла Степановича Мазура за заслуги перед народом и республикой, не требующие подробных пояснений, но, безусловно, заслуживающие такой награды. Привилегии, проистекающие из статуса кавалера данного ордена, распространяются на награжденного в полной мере, как если бы он был гражданином республики Санта-Кроче. Президента республики, подпись, суперинтенданта государственной канцелярии, подпись, большая гербовая печать, печать канцелярии. И когда павлин при трехцветной ленте через плечо с хорошо скрываемой скукой закоренелого бюрократа продекламировал сей шедевр канцеляризма, конный офицер в старомодном мундире с золотыми эполетами что-то громко скомандовал по-испански, взметнул шпагу перед лицом в положении «подвысь», и строй драгун повторил это, а небольшой оркестр рявкнул тушь. Мазур стоял как мертвый, потому что удостоенная того же ордена женщина, поименованная как сеньорита Ольга Анхелита Каррес, так и не появилась на обширном дворе государственной канцелярии, замкнутом со всех четырех сторон высокими домами старинной постройки. Только теперь он в полной мере осознал, что не увидит ее никогда. Эпилог. Они не спеша брели по Арбату. Контр-адмирал Кирилл Мазур и генерал-майор Михаил Кацуба при новеньких погонах, которые надели впервые 3 часа назад, и на шее у них висели кресты с мечами ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, а на мундирах красовались прилагавшиеся к таковой степени разлапистые звезды, а вокруг лениво бурлил Арбат, впаривая иностранным дурачкам русскую экзотику, демонстрируя на продажу все, что только было возможно измыслить. И негр покупал матрешку, а лицо кавказской национальности — свободу от патруля. Не было особенных мыслей. Перед глазами просто-напросто все еще стояло одутловатое лицо большого папы, и Мазур с вялым интересом гадал, за кого тот их принял? За героев-космонавтов? Или орлов из Росвооружения, удачно спихнувших Малайзии партию новеньких истребителей? С уверенностью можно сказать одно. Большой папа действительность воспринимал плохо. Из толпы вынырнул расхлябанный юнец, 100 одежек и все без застежек, бандана с черепами, то ли обкуренный, то ли просто с придурью, ткнул Мазура пальцем аккурат в Санта-Россу и с интересом спросил: «Дед, бляху не меняешь на зеленые?» Кацуба ударил молниеносно, 2 сомкнутыми и согнутыми в клюв ястреба пальцами. Никто так и не понял, отчего недоросли вдруг улегся отдохнуть возле урны, прижав руку к печени. И никто не стал вникать. «Зря», — сказал Мазур, шагая дальше. «Конечно, зря», — сказал Кацуба. «Ну и что? Знаешь, что меня больше всего удивило в данном финале? То, что нам аккуратно выдали все обещанное и даже не стали проводить профилактических бесед касаемо молчания и возможных последствий». «Ничего удивительного не вижу», — сказал Кацуба. «Один голый прагматизм. Гораздо проще и нехлопотнее было нам это все повесить, чем закатывать под асфальт. Папаня, надо полагать, свято хранит имидж джентльмена, честно платящего по мелким счетам. Это крупные счета, как убедили нас английские классики, джентльмен может и не оплачивать. Без малейшего ущерба для родовой чести. А что до профилактики? Кто-то неплохо нас изучил и просчитал, дорогой адмирал. Ты не пойдешь бродить по редакциям бульварных листков, да и я тоже. Не из врожденного благородства души и высокой морали, а от того, что собака никогда не научится мяукать. Не будем мы мяукать, это не наше. Циники мы, а не бляди, верно?» «Пожалуй, что», — кивнул Мазур. «В конце-то концов мы все это взяли. А почему мы не должны были брать? Я себя не ставлю чересчур высоко, но, по моему глубокому убеждению, мы столько лет рвали в клочья всех, на кого указывал хозяин, немало не заботясь о целости собственной шкуры, что уж на такие-то мелочи имеем право, верно? Особенно, когда 100 раз видели, как навешивают и более крупные звезды, и более яркие ордена на всякую сволочь. Вот такова моя нехитрая жизненная философия. Аналогично, сказал Мазур. Слушай, рассказал бы ты, наконец, за что у тебя дружба народов? До сих пор любопытно. За заслуги перед Отечеством, ясное дело, сказал Кацуба. Был я когда-то молодой и энергичный старлей, и приехал к нам в союз нерушимый республик свободных один генералиссимус типа Папуаса, про которого тогда еще не было известно точно, станет он другом мирового соцлагеря или шатнется в объятия империализма. Ну, я был 10-й спицей в колесе, опекали его бобры не мне, юному чета. Вот только когда он ухитрился срубить хвосты и вместе с советником из ихнего посольства закатиться на хату к проституткам, куда довольно не кстати нагрянула облава, ну, представляешь, застойные времена, именно ваш покорный слуга эту хату вычислил и ухитрился выдернуть оттуда обоих папуасов под носом доблестной советской милиции. За коньячком эту историю кто-то изложил лично дорогому Леониду Ильичу, в те поры еще бодрому, без малейшего маразма. Ильич посмеялся и велел непременно отметить находчивого молодого товарища. Но поскольку я возле генералиссимуса светился как исключительно штатское лицо, кажется, аспирант из Лумумбы, уж точно и не помню, то и отмечен был соответственно. Такова была моя первая награда. А того генералиссимуса, кстати, все-таки понесло в цепкие объятия мировой антанты. По слухам, наше ведомство ему и обеспечило нежданное самоубийство из 4 стволов. Ты что? Мазур стоял как вкопанный. Его мимоходом толкали, он не обращал внимания. Нет, ему не почудилось, как решил было сгоряча, это и в самом деле были странствующие латиноамериканские певцы. Мазур таких не раз видел в Питере. А теперь вот кто-то из вагантов добрался до Арбата. Народец был невероятно живописный, в бахроме, нашитой всюду, где только возможно, в позвякивающих разноцветных бусах. Они ничуть не походили на тех музыкантов, что Мазур видел в Санта-Кроче. А вот песня была знакомая. Та самая. Малагуэна. Эреслинда и Эчикра. Кома Эльсандер де Уна Роза. Кома Эльсандер де Уна Роза. Его пронзила боль, но он крепко зажмурился. Казалось, достаточно открыть глаза и окажется в ночном саду, освещенном разноцветными огнями, под другими звездами. И Ольга вновь будет смотреть в лицо неотрывно, загадочно, покорно и властно. Вот только открыть глаза. Кому Эльсандер де Уна Роза? Кому Эльсандер де Уна Роза? Кажется, он застонал от этой невыносимой боли. Кацуба вдруг потряс за плечо, что-то встревоженно спросил, Мазур отмахнулся и медленно открыл глаза. Ничего не было, только морозная смертная тоска. И это последний из рассказов о Маугли, сказал Киплинг. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Экклезиаст, глава 9, стих 11.